Тем временем Спартак, сделав обход из Кларамонта, направился в Невокастер, оттуда в Танагр, а из Танагра обратно в Кларамонт, для того, чтобы измотать войско Краса, которое, как он предполагал, идет за ним следом. Он не знал, что в тылу у него только Скрофа. Спартак хотел застигнуть Краса в таком месте, где ему не давало бы преимущество численное превосходство его сил. И только тогда фракиец желал вступить с ним в бой. Скрофа донимал отступавшего Спартака, часто завязывал стычки с его арьергардом, имея частичное преимущество. Не раз к Скрофе в плен попадали целые манипулы гладиаторов, которых он затем вешал на деревьях у дороги. Из Кларамонта, идя по склонам холмов, Спартак направился в Гераклию. Дойдя до берега реки Казуэнт, он понял, что переправиться через нее невозможно. Сильные дожди повысили уровень воды, затруднив переход через реку. Гладиаторов догнала римская кавалерия и атаковала колонну гладиаторов с тыла. Спартак загорелся лютым гневом. Он велел своим легионам выстроиться и, обратившись к ним с речью, сказал, что это сражение надо выиграть во что бы то ни стало, иначе все погибнут. В тылу у них река. И гладиаторы с необычайной силой пошли в атаку на римлян. Они обрушились на римлян с такой яростью, что за 2 часа разбили их, обратили в бегство и, преследуя, уничтожили несметное количество римских солдат. Квинт тщетно старался удержать бегущих, и напрасны были также усилия Скрофы. Он был ранен в бедро и в лицо, и с большим трудом отряду кавалерии удалось спасти его от неистовства врагов. Римлян постигло тяжкое поражение. В бою при Казуэнте было убито свыше 10 тысяч, а гладиаторы потеряли только 8 тысяч. Римских солдат охватила паника, и, спешно перейдя вброд Акрис, в волнах которой многие погибли, они не переставали бежать до тех пор, пока не укрылись за стенами Турий. Ну, легко представить себе, как эта победа подняла дух гладиаторов. Отвага их обратилась в дерзновение. Они послали к своему вождю деканов и центурионов, заклиная снова вести их на врага, и давали обет уничтожить всех римлян. Но фракиец не счел возможным наступать на Краса, который даже после такого поражения был все же сильнее его. Тем более, что Спартак получил известие, что римский полководец собирает новые легионы. Услыхав о поражении, которое потерпел Скрофа, Крас отправился из Патентии в Турии со своими 38 тысячами солдат. Такова была численность его войска вместе с новыми, спешно собранными легионами. Прибыв в Турии, он сделал строгое внушение войскам Скрофы и поклялся снова применить децимацию, если только они опять обратятся в бегство. Крас оставался в Туриях несколько дней, чтобы привести в порядок легионы, потерпевшие поражение в Казуэнте, а затем бросился по следам Спартака. Его разведчики уверяли, что фракиец расположился лагерем на побережье Брадана, неподалеку от Сильвия. Прошло 10 дней после сражения при Казуэнте, и как-то вечером Спартак, мрачный и печальный, прохаживался по дороге от Притория до Квестория в своем лагере, расположенном на возвышенности у Брадана. Ему доложили, что 3 переодетых гладиаторов прибыли верхом из Рима и привезли ему какое-то важное письмо. Спартак тотчас же направился в свою палатку и принял там 3 прибывших гладиаторов. Они передали ему папирус от Валерии Мессала и сказали, что посланы специально к нему в лагерь с этим письмом. Сильно побледнев, Спартак взял письмо и схватился рукой за сердце, как будто хотел сдержать его биение. Он отпустил гладиаторов, приказав накормить их, потом развернул свиток папируса и прочел следующее: «Непобедимому и доблестному Спартаку, шлет свой привет и воздает почести Валерия Мессела.